Прошло 2 года. К одному из крестьян деревни Н приехали гости из другой местности. Из кухни до слуха приезжих доносились звуки женского пения. Молодая девушка, занятая уборкой посуды, тихим, приятным голосом пела один из духовных гимнов, которые так часто поются верующими в России. Это пение обратило на себя внимание приезжих. В нем послышалось для них что-то близкое, знакомое, напоминающее о недавнем прошлом. Заинтересовавшись пением, один из приезжих обратился с вопросом к поющей: кто научил ее этой песне? Прервав работу, девушка с радостью сообщила, что она родом из лежащего верстах в 30 селения М, и что у них в доме все семейство, отец, мать, братья и сестры, поют эту песню. При этом все молятся, обращая своих нужд к Иисусу. Окружающие нас люди называют нас штундистами, евангелистами и прочими именами. Священник называет еретиками, но нам всем нравятся подобные песни. Мы всем семейством верим, что Иисус умер за нас. Мы теперь Его служители, и нам мало дела до того, как нас называют. Всему этому научил нас мой брат Юмен. Он несколько лет тому назад был отдан в сиротский приют. Там он научился любить Господа, а когда его возвратили домой, он начал читать нам Евангелие, учить этим песням. Вначале отец и мать стали было ругать его, не хотели слушать, но он горячо и усердно молился и продолжал читать. Со временем отец и мать, а потом и все семейство, начали верить всему, что написано в Евангелии, научились от измена всем песням. Теперь в нашем доме собираются другие люди. Иногда приходит человек 40-50, и Юмен читает им Евангелие. Так закончила свой рассказ молодая прислуга, принимаясь снова за исполнение своих обязанностей. С глубоким волнением и радостью в сердце слушал приезжий радостные вести о Юмене. Хромой, калека, которого долгое время считали ни к чему не способным, обратившись всем сердцем к Иисусу, оказался таким верным и ревностным учеником Христа. Спасенный и возрожденный к новой жизни, он послужил в руках Господа орудием для спасения многих, сначала в приюте, а потом и в его собственной семье и деревне. Долгие и настойчивые молитвы бывшего заведующего и других воспитателей приюта были не бесплодными. Их любовь к Юмену не была напрасной. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, неся снопы свои.